Я посвятил свою жизнь магии и удалился от цивилизации, уединившись в глуши для своих исследований. Уединились? Мужчина покосился в сторону окна, за которым промелькнула рыжая шевелюра Люпус Регины. Она моя слуга. Поясняю им. Под уединением я имел в виду отдаление от общества. И, я продолжу. В ходе одного из моих экспериментов по постижению магии высокого уровня, нас телепортировало очень далеко не только от моей башни, но, вероятно, и от нашей страны. Используя магию сообщения, я не смог связаться со своими коллегами из круга магов. Староста тупо смотрел на меня пустыми глазами. Полагаю, это сложно для понимания магия телепортации. В мгновение ока мы оказались далеко от нашей родины, и без некоторых вещей я не смогу вернуться обратно тем же способом. Мы не знаем, где находимся, поэтому я и хочу расспросить вас об этом. Что это за государство? Где находится ближайший город, в котором мы могли бы узнать больше? Есть ли что-то еще, что следовало бы знать гостям из-за границы, которые не в курсе ваших местных порядков? А-а-а, удивленно протянул староста. И есть ли у вас карта этих земель? Мужчина как-то жалобно поднял брови и оглянулся на свою жену, которая только пожала плечами. Возможно, они могли подумать, что мы какие-то шпионы, разведывающие местность. Но, в то же время, мы их спасители, и отказать в такой малости они просто не могли. Да и, похоже, староста даже рад был помочь. Таким образом, вскоре я обзавелся простенькой картой королевства Реэстис. Также здесь в правом уголке был кусочек империи Бахаурт, а внизу был кусочек теократии. Самое главное, теперь у меня было примерное представление о том, где находится Ирантиль, а также королевская столица. Там можно достать более обширную и подробную карту. И, у меня также есть некоторые мысли, как можно легко добыть наиболее полную информацию об этом мире, узнать детали, которые мне неизвестны из аниме. И пока я рассматривал карту, староста также рассказал нам о гильдии авантюристов и гильдии магов. Первые, по сути, наемники, которые берутся за разнообразную работу, а вторые занимаются исследованием магии. Но, также, у них можно заказать различные магические услуги. Я же в это время задумался об Энри, ради которой вообще пришел сюда. Честно говоря, играть роль такого вот галантного заклинателя, который спасает девушку в беде, мне не то чтобы понравилось, а потом еще раз шаркиваться перед ней, это неловко и смущает. Я совсем не такой человек, то есть демон, который любит подобные игры. Вот попробовал и понял, что это не мое. С другой стороны, мне было интересно взглянуть на ее выражение лица, если я прикажу ее похитить и приковать к моей постели в Назарике. Проще вообще подчинить ее разум магией, но это уже не интересно. Хотя, если я заберу ее в гробницу, что она там будет делать? Станет просто рабыней для моих забав, или же в итоге будет одной из горничных? Это тоже не особо интересно. В смысле, она деревенская девушка, это основа ее образа как персонажа. И, возможно, будет даже интереснее поиграться с ней здесь. Ее родителей убили при нападении, и она вполне может согласиться сделать для меня почти что угодно, если я пообещаю воскресить их. Сама мысль вот так шантажировать девушку, принуждая ее к подчинению, будоражила мою кровь. У меня никогда не было возможности воплотить в жизнь подобную ситуацию, в том прошлом мире, да и не посмел бы я. Но здесь, в новом мире, с этой невероятной силой и могущественными фанатичными слугами, ничего реально не мешало мне наслаждаться подобными фетишами. Что же касается воскрешения, только самое мощное заклятие воскрешения 9-го ранга способно воскресить человека без штрафа потери опыта. Более слабые версии этой магии крестьянин с низким уровнем может не выдержать. И если я использую такую магию, это точно привлечет внимание. Рано или поздно меня начнут донимать мольбами о воскрешении, хотя это тоже можно использовать. В конце концов, я не добрый самаритянин, который готов помогать каждому по первой просьбе. А за воскрешение можно и выторговать каких-нибудь ценных вещей, услуг или привилегий. И, все же, мне не очень нравится идея воскрешать родителей Энри. Они мне будут только мешать. И я все еще могу припомнить ей спасение, а также спасение ее деревни. Она должна мне услугу, и уже не может сообщить ничего полезного. Но, возможно, даже мне будет неловко устраивать подобное сегодня же, в день траура. Хэмэм. Милорд, а, что, опомнившись, я вернулся из своих измышлений. Простите, я задумался. Мы еще поговорили немного, но более ничего особо важного я не узнал. Так, небольшие детали, касающиеся местных денег. Крестьяне даже не так уж много знали о своем королевстве, и становилось понятно, что за более значимой информацией нужно отправляться в Ирантиль или в Реестис, который столица одноименного королевства. Есть ли в вашей деревне свободный дом, который я мог бы занять на какое-то время? А да, если вас это устроит, после сегодняшнего некоторые дома полностью опустели. Я попрошу кого-нибудь прибраться там и, если хотите, вас накормит. Хаймэм, не откажусь, с некоторым удивлением ответил я. Просто вдруг понял, что после своего перерождения еще ничего не ел и не испытывал голода. Но, стоит ведь попробовать. Но, к этому моменту нас прервали. В дом старосты заглянул один из местных, сообщив, что тела подготовили для погребения. Очевидно, здесь с этим особо не тянут. После нападения крестьянам потребовалось всего пара часов, чтобы собрать тела и подготовить похороны. Чисто из вежливости, почувствовав легкий укол вины, я решил поприсутствовать на этом событии. Люпус стоял рядом со мной, а крестьяне укладывали своих соседей, друзей и родственников в свежие неглубокие могилы, приставив к ним в качестве надгробия крупные булыжники, на которых были вырезаны имена. И, к слову, если речь местных я прекрасно понимал, то вот с письменностью это не работало. Местные также говорили не на знакомых мне языках, а на чем-то своем, но это не мешало нам понимать друг друга. Не помню, чтобы в аниме хоть кто-то задавался вопросом, почему так, уэй, завыла нему у ямы, в которой закапывали ее родителей. Инри присела прямо на землю, обнимая сестру. А я, все же, решил не светить тут высшим воскрешением. Что ты думаешь об этих людях, Люпус? Смотрю на свою горничную. Мы были в стороне от местных, и я говорил достаточно тихо, чтобы нас не слышали. МММ они забавные, повелитель. И они так благодарны за спасение и исцеление. Ох, я бы хотела увидеть, как изменится их лица, если мне будет позволено растерзать их. Это было бы так забавно. Люпус Регина, весьма специфичная садистка, но в отличие от многих других моих подчиненных, она очень легко может притворяться дружелюбной и любезной девушкой, общаясь даже с людьми, не называя их при этом ничтожными низшими существами. А еще ее способности божественного заклинателя, то бишь клирика и жреца, могут быть довольно полезны. Повелитель, вы попросили предоставить вам дом в деревне, решила поинтересоваться волчица. Неужели вы решили поселиться здесь? Разумеется, нет, покачал я головой. Мой дом — это Назарик. Слышу, как горничная вздохнула с облегчением. Неужели ты испугалась, что я могу покинуть вас, как другие высшие существа? Нет, конечно, запаниковала Люпус Регина, но стушевалась под моим взглядом. Простите, вы последний тот, кто остался. Если и вы уйдете, я даже не знаю, что мне делать. И мои сестры, все слуги великой гробницы Назарик, сам смысл нашего существования — служить высшим существам. Не бойся, я не собираюсь покидать вас. Просто иногда становится скучно быть высшим существом и хочется пройтись среди смертных, посмотреть, чем этот мир может развлечь меня. Правда? Удивилась горничная. Но вы только скажите, любой из нас приложит все усилия, чтобы развеять вашу скуку, хозяин. Люпус, это ведь совсем не то. Я очень ценю вас, но Хаймэм — это сродни твоей страсти к чужим страданиям. Не совсем оно, но в чем-то даже похоже. А ведь и правда, мечты Люпус о страданиях людей вызвали уже у меня некоторые интригующие идеи. В глазах Энри я благородный герой, но, как она отреагирует, если я предстану перед ней плохим парнем, который хочет ею воспользоваться? Теперь я еще больше хочу это попробовать. Я не совсем поняла, но, думаю, если что-то вас радует, это замечательно, господин. Ярко улыбнулась волчица. Кстати, Люпус тоже одна из тех, с кем я хотел бы развлечься. Думаю, она будет первая из плеяд, которую я возьму. Но сейчас я был несколько истощен страстью Альбеда. В плане плотских удовольствий, на данный момент, я был удовлетворен. К тому же, здесь есть же еще более крупная группировка теократии неподалеку. Так что, тут еще дела имеются. Кажется, эти ребята охотятся на Газефа, сильнейшего воина королевства, насколько я помню по сериалу. И эта атака на деревню, не только часть провокации конфликта между королевством и империей, но и способ выманить королевского стража. О, а еще, среди этих ребят есть божественные заклинатели. Не помешает захватить нескольких для экспериментов. Айнц упоминал подобное в аниме. Стоит узнать, как работает магия веры. Если изменить воспоминания человека, словно он верил в другого бога, Сможет ли он и дальше использовать божественную магию? Среди моих слуг много заклинателей подобного типа. Люпус Регина, Пистане, даже Шалтир, первые, кто приходит на ум. А может ли измениться характер божественной силы? Ведь тут тоже есть разделение. Есть три типа божественной магии. Святая и нечестивая силы, а также сила природы. Первыми пользуются обычные и адские жрецы, а последняя является прерогативой друидов. Но зависит ли эта магия от каких-то реальных божественных сущностей, или все дело в самом заклинателе и это просто немного иной вид колдовства? И я как раз приказал слугам в Назарике подготовить камеры для пленных, куда уже должен быть доставлен один солдат теократии. После быстрого допроса на месте, я не убил того парня, а применил к нему великую телепортацию, отправив в гробницу. Хотя, судя по взгляду Энри, она могла подумать, будто я расщепил его на молекулы. Ну или сделал что-то очень нехорошее. А ведь и правда, возможно, смерть для него была бы лучшим вариантом, ведь в Назарике он попадет в казематы к одной из пяти худших. Самые злобные и отвратительные творения Айнцелгаун, в данном случае нейронист Пинкилу, свежеватель разума женского пола, раздутое от ожирения развращенное существо, наслаждающееся муками, истязая свои жертвы. Истязатели разума и так не красавцы, но нейронист намеренно была создана как можно более отвратительной. Может предложить ей смену расы, просто чтобы была не такой мерзопакостью, в смысле, на ее фоне даже Энтом окажется вполне себе миленькой. Ну а пока, похороны подходили к концу. Некоторые селяне остались у могил, оплакивая ушедших, но остальные расходились, так как деревне еще нужно было разобраться с некоторыми делами, которых вдруг стало гораздо больше. И также местные предоставили нам дом, прибрались немного и накрыли на стол. Вот только, я уже собрался поесть в компании своей милой горничной, когда в дверь несколько нервно постучались. «Господин заклинатель!» Послышался с улицы голос старосты. «Ох, ну не дают нормально поесть!» Закатил я глаза. «Только скажите, я убью их за это!» Негодующе заявила Люпус Регина. Ее ранее беспечный взгляд вдруг стал острым, словно Сталли приобрел зловещее золотистое свечение. «Нет-нет, Люпус, все в порядке. Не стоит так переживать. Просто пригласи старосту в дом. Как скажете, повелитель. И вот, картошечка. Я наслаждался деревенской пищей, вареный картофель в масле, ну или что-то очень похожее на картофель, и какие-то странные, но вкусные овощи. Свежий еще теплый хлеб и сметана. А запивал все это квасом. Напротив же меня сидел староста, докладывая о последних новостях. «Значится, господин заклинатель, там увидели еще солдат в броне и на конях. Ясно, но не прерывать же из-за них трапезу. Пусть подождут». Староста удивленно моргнул. Глава 8. Воин-капитан. Как и ожидалось, новый вооруженный отряд был не от теократии. Но, как только они приблизились к деревне, я получил сообщение от группы разведки, которая следила за силами религиозных фанатов. Они тоже выдвинулись, начав окружать поселение. Но, пока все это происходило, я уже успел поесть и использовал на себе заклинание очищения. Не знаю, как оно работало в игре, но здесь просто очищало меня и мою одежду от грязи, будь то пятна крови или хлебные крошки. И, к этому моменту в дом и вошли гости, гремя доспехами. Староста привел двух воинов, когда остальные бойцы остались снаружи. «Прошу прощения», — басом зазвучал голос крепкого кореглазого воина. «Вы и есть тот заклинатель, что спас эту деревню. Да, мое имя Магнус. Я просто оказался неподалеку и решил помочь. Для моего уровня это не было чем-то обременительным. Даже так, и все равно, я выражаю вам свою благодарность», — кивнул мужчина. «Я воин короля, Газев Стронов. Мой отряд был послан, чтобы разобраться с негодяями, что разоряют деревни нашего королевства, но здесь я бы не успел вовремя. Капитан», — раздался окрик снаружи. «Что?» — оглянулся мой собеседник. «Заклинатели теократии. О, похоже, еще ничего не кончено», — заметил я, подходя к дверям. И мы вышли наружу, заметив в отдалении на равнинах людей, что возносили руки к небу. После чего из вспышек света, расправляя крылья, начали появляться ангелы. Не христианские, не совсем, это были монстры из Игдрасиля. Существа света, заключенные в сияющие доспехи. Хаймем, задумчиво нахмурился я, приложив пальцы к подбородку. Интересно, как устроены эти существа, но заговорил я не об этом. Это похоже на ловушку. Я уже допросил одного из солдат ранее, он сообщил, что они из некой теократии Слейны должны были изобразить нападение империи, чтобы усилить напряжение между вашими странами». Выслушав меня, Газев поморщился. Ему явно не нравилась подобная тактика, которой придерживалась теократия. «Может ли быть так, что они охотились за вами?» Посмотрел он на меня. «Маловероятно. Я оказался в этих краях случайно и совсем недавно. Я думаю, вы их цель, капитан», — заметил помощник Газефа. «Вы сильнейший воин королевства. Скорее всего, так и есть», — вздохнул тот. Силы теократии продолжали окружать Корне, но еще не спешили нападать, лишь степенно сжимая окружение. «Но они уже заявили о себе и вряд ли дадут нам много времени. Их слишком много, они хорошо подготовились», — хмуро заметил помощник капитана. «Что вы думаете об этом, Магнус?» — повернулся ко мне Газев. «Если вы достаточно сильны, думаю, у вас есть шанс разобраться с ними. Я бы советовал вам пойти на прорыв и атаковать призывателей, не вступая в бой с ангелами. Я учту это», — несколько удивленно кивнул мужчина. «И, могу ли я нанять вас, Хаймэм?» Вроде бы Айнц отказался от данного предложения, но в итоге все равно спас Газефа. «Возможно, есть смысл согласиться на подобное предложение. Есть у меня кое-какие мысли на этот счет. Все же, я не просто так назвался Магнусом. Я не собираюсь раскрывать Назарик и действовать от имени Мамонги. Но вот для Магнуса будет полезно сделать себе имя, доказав силу на глазах героя королевства. Что касается платы, Газев заметил мои колебания и поспешил усилить свое убеждение. Вы не пожалеете, награда будет щедрой. Как насчет услуги? Простите, я могу вам помочь, но если однажды мне потребуется услуга от вас, вы мне ее предоставите? Как вам такая сделка? Если это не будет идти вразрез с моим долгом, сразу же ответил Газев. Тогда по рукам. Протягиваю ему руку. Хаймэм, в моей стране принято пожимать руку в знак уважения, при встрече друзей, или же при заключении сделок между деловыми партнерами. Ох, да, простите меня, неловко усмехнулся воин, пожав мою руку. У нас тоже есть такая традиция, но она больше распространена среди дворян, а они обычно не подают мне руки. Я просто удивился. Крепкое рукопожатие, наверное. Хотя я хорошо контролирую свою силу, но разница в характеристиках очень высока. Люпус, обращаюсь к своей горничной. Да, хозяин, ты останешься в деревне и будешь защищать ее жителей. Но, не пререкайся. Поняла. Прямо вытянулась девушка. Газев удивленно изогнул бровь. Ваш скепсис неуместен, капитан. Усмехнулся я. Моя горничная сильнее вас и всего вашего отряда. Прошу прощения, но это звучит. Вы вольны верить во что угодно, но Люпус достаточно для защиты деревни. Итак, каков ваш план? Я отправлюсь на прорыв. Они пришли за мной и, в таком случае, последуют за мной. Я надеюсь, вашей горничной правда достаточно, да и еще, соберите всех людей в одном месте. Я наложу защитные заклинания, на всякий случай. Обращаюсь к старости. А да, как скажете, господин Магнус. Началась суета. Люди Газефа готовились к прорыву, а крестьяне собирались в амбаре. Люпус Регина осталась снаружи, готовая вступить в бой с силами теократии. Все же, они окружили деревню и, даже если Газев пойдет на прорыв и отвлечет основные силы, какая-то часть может пойти через деревню. Но и это не все. Перед тем, как наложить защиту на амбар, я послал сообщение одному из отрядов разведки. Они получили задачу на отлов беглецов. Те враги, которые не будут в прямой видимости отряда Газефа, должны быть пойманы и доставлены в Назарик для дальнейшего разбирательства. Также они должны забрать часть трупов, тоже для экспериментов. «У вас есть конь?» – спрашивает воин-капитан. «В нем нет нужды». Покачал я головой. «Я помогу вам не в бою, а наложением усиливающих чар». И после вскидываю руки, творя заклинание. «Великое сопротивление», «Великий магический щит», «Великое укрепление», «Драконья сила», «Неукротимость», «Зачарование оружия», «Повышение урона». Целый каскад усиливающих и защитных заклинаний изливался на Газефа и его солдат, окутывая каждого бойца и коней под ними мощной магической аурой, что впитывалось в их тела и доспехи. Я мог бы наложить на них еще больше чар, но решил не вскрывать все карты. Все же, я хочу показать Магнуса сильным заклинателем, но скорее на уровне героев, а не как сошедшее с небес божество, или вылезшее из глубин бездны непреодолимое зло. Че что, невероятно, такая сила. Ощущение всех этих бафов приводило солдат в некое состояние, близкое к шоку. Они понимали, что я, вероятно, сильный заклинатель, но теперь они почувствовали это на себе. Наверняка эти солдаты уже подвергались действию усиливающей магии. Но разница между заклятиями первых четырех кругов и восьмым кругом просто огромна. А большинство моих усилений как раз относились к восьмому кругу, и только парочка из седьмого и шестого. Среди людей едва ли есть заклинатель, владеющий подобной магией. Сильнейшим магом в мире здесь считается старик из империи, Флудер Парадин, овладевший магией шестого ранга. И это считается вершиной, которую вообще способен достичь человек. Но даже четвертый ранг здесь уже является показателем могущественного заклинателя. Заклинания седьмого ранга и выше, для местных это миф, нечто, что существует в сказках и легендах, а не в реальности. Я же хоть и не кричу, что это был восьмой ранг, но солдаты почувствовали, что эти заклятия намного сильнее тех, которые они могли испытать на себе раньше, от других колдунов. Этого достаточно, чтобы вы победили, я полагаю. Я благодарю вас, господин Магнус. Уже с куда большим уважением склонил голову Газев. Вы правы, с вашими заклинаниями мы точно справимся. Можете считать, что отныне я обязан вам. Хорошо, но я постараюсь восстановить свою ману и, возможно, смогу еще помочь в бою. Киваю ему. Правда, я не потратил и четверти. Но, вероятно, даже у Флудера нет такого запаса. Так что, оставшись на границе деревни, делаю вид, что истратил много сил на эти усиления. А отряд Газефа трогается с места. На прорыв. Взревел капитан. На прорыв. Вторили ему солдаты. Впрочем, хоть я и остался, это не значит, что я не вмешаюсь позже. Отступив, скрываю себя заклятием невидимости и использую магию полета, не призывая крылья. Возносясь над полем предстоящей битвы, наблюдаю за тем, как происходит столкновение. И было даже в какой-то мере приятно видеть, как Газев внял моему совету. Когда на его людей с неба пикировали ангелы, он отдал приказ игнорировать их, продолжая движение к заклинателям противника. Что атакуете их, немедленно. Обрушьте на них священный гнев. С нотками истерики воскликнул вражеский командир и испуганно отступил на шаг, заметив, что Газев направился конкретно на него. Ангелы, убейте его. А мои усиления также сыграли свою роль. Некоторым солдатам Газефа удалось добраться до заклинателей, но не всем. Игнорирование призванных существ – верная тактика в битве с призывателями, но не всегда это выходит. Ангелы достаточно быстрые и все еще атакуют солдат, порой пронзая их световыми мечами в спины или сбоку, пока те прорываются к заклинателям. Вдобавок, со стороны теократии было действительно много сил, вместе с призванными существами их оказалось в несколько раз больше отряда Газефа. И, все же, магическая защита солдат держалась, сохраняя их жизни. Другое дело, что эти атаки порой сбивали их с лошадей и связывали боем на месте, вынуждая их сражаться с ангелами, а не прорываться к заклинателям. Но, зато, благодаря усилениям они могли ранить и уничтожать ангелов, хотя в обычном состоянии, вероятно, даже не смогли бы нанести им хоть какой-то урон. И, что касается самого капитана, хоть он был сильнейшим воином королевства, ему же и пришлось тяжелее прочих. Против него на перехват вылетели десятки ангелов, собираясь сдержать мужчину, в то время как заклинатели уже готовили ударные заклинания. Газев использовал воинские умения, усиливая себя еще больше, после чего, выскочив из седла, совершил причудливый кульбит, разрубая сразу нескольких ангелов в воздухе. Правда, после этого он уже не сумел вернуться на коня, ездовой зверь ускакал дальше, а Газев, даже со всеми усилениями, оказавшись на ногах, был несколько замедлен. Но с моими бафами, даже так, он должен добраться до противника и уничтожить вражеского командира. И в то же время его накрыло ливнем магических стрел, сияющих элементом света. Но все они оказались поглощены магическим щитом. Видимо, я несколько недооценил силу этого заклинания против атак местных заклинателей. Щит для них был непробиваем. Даже слаженной атакой они не могли истощить его и нанести хоть какой-то урон. Разметав ангелов мощным рывком, перерубив еще нескольких, он ринулся на врага, собираясь настигнуть его на своих двоих. И, видимо, это несколько испугало вражеского командира. «Нет, ты сильнейший воин королевства, но это абсурд. Откуда столько силы? Я не позволю, ты не пройдешь, проклятый еретик, узри же мощь силы Господней!» В истерике завопил блондин, выхватив из внутреннего кармана своей формы сияющий кристалл. «Доминион власти!» «Трепещите же, грязные еретики», и призвал ангелоподобное существо среднего уровня, где-то чуть выше 60-го. Для Газефа это уже непосильный противник, хоть он и сильнейший воин королевства, но по меркам топовых игроков Игдрасиля, это просто ничто. И даже с моими бафами, ему не победить монстра подобного уровня. Но, я продолжал выжидать. «Может так, но я заберу тебя», — решительно произнес Газеф, совершая рывок. «Доминион власти», — завопил командир фанатиков. «Убей, убей этого еретика, сейчас же, обрушь на него кару Господню». И ангел взмахнул своим жезлом, обрушив на Газефа яростный поток света. Я почувствовал, как напряглось заклятие магического щита, оно держалось еще несколько секунд, пока, в итоге, не разбилось. Поток света прервался, и Газеф сделал несколько неуверенных шагов вперед, прежде чем припасть на одно колено. Его доспехи дымились, а на открытых участках кожи виднелись пузырящиеся волдырями ожоги. «Нет, ты еще жив? Как это возможно?» — в шоке прошептал фанатик. «Неужели твоя сила была равна древним героям? Какая растрата, но его защита пала. Доминион власти, добей этого еретика. Ну, думаю, это подходящий момент», — прошептал я. «Конечно, я мог бы и сразу отправиться с ними, несмотря на растрату маны, но, в данном случае, попав в более тяжелое положение, Газеф будет сильнее благодарен мне за спасение, что скажется и на его чувстве долга передо мной». А командир отряда теократии как раз призвал нескольких сильных бойцов и заклинателей поближе к себе, собирая силы в кулак. Их было бы удобно уничтожить сейчас, но, сначала, доминион власти спикировал вниз, замахнувшись жезлом булавой, намереваясь просто пришлепнуть Газефа в лепешку. Капитан нашел в себе силы, чтобы приподняться, уперев меч в землю и оперевшись на него. Он готовился вложить последние силы в атаку и поприветствовать ангела встречным ударом. Но, все произошло в одно мгновение. Совершив резкий выпад из последних сил, Газеф врезал своим мечом прямо в бок ангела. Его клинок даже немного поцарапал его броню, хотя и лишь за счет наложенных чар. А вот булава ангела цели не достигла, напоровшись на невидимую преграду. И только тогда я развеял невидимость, представ перед всеми в своем мегапафосном появлении. Стоя чуть сбоку от Газефа и протягивая руку, ладонь которой поймала булаву ангела, доминион власти был гораздо крупнее, и казалось, он должен был просто снести меня, разорвать в клочья. Но, вопреки здравому смыслу, я стоял и легким движением остановил чудовищный с виду удар. И он правда был сильным, просто в моем теле, так похожим на человеческое, скрыта еще большая мощь. «Как жаль», — протянул я. «Похоже, мне придется снова прийти к вам на помощь, капитан». «Магнус», — ошарашенно разинул рот воин. «Моя мана еще не восстановилась, но, что поделать?» И я демонстративно достал из инвентаря склянку с зельем, которое тут же и выпил. «Че, что это, как ты мог остановить удар доминиона власти?» — кричал в мою сторону главарь фанатов. «ХММ, это существо ваш козырь, неужели не нашлось чего посильнее?» «Адское пламя». Притянув ангела за его оружие, я сам немного взлетел и приложил ладонь второй руки к животу монстра, применив дьявольское заклинание. Мамонга, вероятно, не смог бы убить этим заклятием монстра 60-го уровня. У него немного другая специализация. Но в моем исполнении разрушительная магия, особенно с дьявольским аспектом, получалась гораздо сильнее. И адское пламя в мгновение ока охватило всю фигуру ангела, сжигая его крылья. Из-под доспеха раздался потусторонний вой, после чего его броню разорвало изнутри, и пламя потухло, сожрав сущность ангела. Только некоторые обломки его брони, охваченные языками черного пламени, попадали на землю, прежде чем остатки заклинания не сожрали их окончательно. Командир фанатов стоял, застыв на месте с широко распахнутой челюстью и выпученными глазами. Газеф же со своей стороны выглядел более стоически, он просто пялился так сильно, что глаза едва не выскакивали из орбит, но хотя бы рот он держал закрытым. «А теперь, господа ХММ», прервав свою речь, я поднял голову, направив взгляд в небо. Конечно же, за нами наблюдали. Довольно сильное по местным меркам заклинание дальнего наблюдения. Я и забыл об этом моменте. Астролог бесконечности, одна из черного писания. Ее лишь мельком показали в последнем сезоне, который я смотрел, но меня заинтересовал ее персонаж, и я поискал по ней информацию. Как оказалось, именно она предсказала воскрешение некого дракона, против которого теократия отправила отряд с падением замка и страны, чтобы подчинить его, но вместо этого они случайно столкнулись с Шалтирой и были вынуждены отступить. Честно говоря, я практически забыл об этом моменте, но это никак не нарушало мои планы. Я не собирался скрывать силу Магнуса. Даже хорошо, если об этом имени узнают в теократии. Что касается самого астролога, она как раз одна из тех женщин, которых я хотел бы забрать себе, но не прямо сейчас. Похоже, за нами подглядывают. Покачал я головой. Как неловко. Запрет обнаружения. И небо над нами будто бы треснуло. Что это было? Спросил Газев. Магия обнаружения. Кто-то следил за нами со стороны. Это. Ошарашенно протянул командир фанатов. Да, ты можешь сдаться. Сложите оружие и мы будем решать, что с вами делать. Да как ты смеешь? Мы члены Писания Солнечного Света. Грязный безбожник. Ты даже не представляешь, кому ты угрожаешь. Правда, речь мужчины звучала совершенно неуверенно. Он был бледен, словно труп. Что же, жаль. Нет, стой. Взвизгнул он, заметив, как я протянул руку, готовясь сотворить заклинание. Но сдаться он уже не успел. Гравитационный вихрь. Сила заклинания тут же оторвала мужчину от земли, притягивая к точке в воздухе над ним. А вместе с командиром вихрь также притянула и его группу поддержки, сбивая людей в ком, ломая им кости и калеча. Вообще-то, это заклятие не должно наносить урон, но сама сила притяжения оказалась в некоторых случаях даже чрезмерна, разрывая заклинателей теократии на части. Сбивающиеся потоки гравитационных искажений просто потянули одного человека немного в разные стороны с такой силой, его рука оторвалась, сбившись в точку притяжения, а тело пролетело еще один оборот вихря, прежде чем врезаться в другого несчастного. «А-а-а, стойте, нет, пощады, я же демонстративно сжимаю руку и пасть бездны, изрекаю пафосную чушь и открываю врата, отменяя заклятие вихря», после чего все сваленные в кучу теократы исчезают во портале. Но выглядело это зловеще и едва ли кто тут подумает, что я просто забрал их на свою базу для допроса. Это выглядело скорее так, словно я не зверг их в саму преисподнюю. В конце концов, врата выглядят довольно зловеще. Ну а то, что я вот так использовал магию 10 ранга, едва ли кто-то тут вообще может ее идентифицировать. Хотя, если об этом услышит платиновый дракон, вероятно, он сразу поймет, что я игрок, попавший в этот мир. Но, опять же, это совершенно не страшно, если я вдруг не решу создать вырезать подчистую парочку местных государств. По крайней мере, в аниме дракон вмешался только тогда, когда Айнс решил вырезать все население Реэстис, потому что какой-то местный дворянин украл у него повозку с зерном. Естественно, во имя справедливости, совершенно логичное решение логичной нежити, которая хочет стать милостивым правителем. Вот и все, делов-то. Хлопаю ладонями друг о друга, как бы стряхивая пыль, и возвращаюсь к Газефу. Значит, вы могли так легко с ними справиться? Ну, да, но я посчитал, что раз это ваши враги, то будет правильно дать вам возможность самим разобраться. Просто наложил на вас магию поддержки. Но, вы оказались слабее, чем я думал. КХМ, прошу прощения. Как-то даже смутился капитан, виновато опустив взгляд. И, собственно, на этом и заканчивается данная арка. Ну, на этом, вероятно, закончилась бы серия аниме. Но здесь же начались хлопоты после битвы. Помимо тех фанатиков, которых я забрал в Назарик, некоторые остались, раненые и захваченные в плен солдатами Газефа. Потом нужно было вернуться в деревню и выпустить людей из амбара. Также, заметив несколько трупов солдат теократии возле этого самого амбара и беззаботную на вид Люпус Регину, что прислонилась к какому-то ящику, закинув руки за голову, я также решил ее похвалить. С меня не убудет, а девушке приятно. Молодец, Люпус, ты хорошо поработала здесь. Эхе-хе, ее улыбка стала еще шире. Рада стараться, хозяин Су. Ей и правда было очень приятно получить похвалу. А еще Газев решил снова поблагодарить меня лично и разузнать обо мне больше деталей. В конце концов, сейчас я ему помог, но не ясно, кто я вообще такой и какие у меня цели. Вы ведь не из этих мест, господин Магнус. Я уверен, что если бы это было не так, ваше имя звучало бы по всему королевству. Да, я издалека. Не очень удачный эксперимент с магией телепортации занес меня в эти края вместе с моей слугой. И, похоже, в ближайшее время я не смогу вернуться домой. А жаль, вздохнул мужчина. Если вам нужна какая-то помощь, вы можете обратиться ко мне. И я думаю, мой король был бы рад приветствовать вас в столице. Хм, возможно, я отправлюсь туда, но не прямо сейчас. У вас остались дела в этой деревне? Не совсем. Я планирую осмотреться в этом мире. Если же прибуду во дворец столицы, боюсь, меня утянут в дворцовые интриги. О, вполне возможно, вздохнул капитан. Но на службе у короля вы могли бы многого достичь в этой стране. Я это учту, но меня не интересует служба. И все же, вы можете посетить дворец как мой гость, и, я уверен, мой король предложил бы вам то же самое. Простите, возможно, это слишком настойчиво с моей стороны. Может, самую малость. Кстати, деньги есть? Что? Удивился Газев. Я ведь не из этих мест. У меня нет местных монет. Мне бы не помешало немного средств в пути до столицы, когда я решу отправиться. Все это произнесено было в таком ключе, что это само собой разумеющееся, что Газев должен отдать мне свои деньги. А, да конечно, усмехнулся капитан, и, окликнув своего подчиненного, велел принести кошель с золотом. Ну, на какие-то мелкие расходы должно хватить. В это же время, в Назарике. Почему она, а не я? Раздосадованно хныкала Альбеда, заживав рукав своего платья. Это я должна была быть там и помогать владыке Мамонге. Умно, я не понимаю, почему господин помогает этим жалким людишкам. Немного капризно протянула Шалтир. Ранее Альбеда, как глава стражей, собрала своих подчиненных в комнате наблюдения, чтобы все были готовы выступить на помощь их господину. Но ситуация так и не потребовала их вмешательства. Хотя, смотрительница едва сдерживалась от желания отправиться вслед за повелителем, чтобы раздавить всех ничтожных людишек, которые посмели угрожать ему. Даже если у них нет ни единого шанса, сама мысль пойти против высшего существа кощунственна. И господин не обязан лично карать этих букашек, когда есть верные стражи. Я не могу знать наверняка, но, полагаю, у повелителя есть планы на этих смертных. Многозначительно протянул Демиург. Я только надеюсь, что владыка посвятит нас в свои планы. Мы же, лишь слуги, должны верно следовать воле повелителя, стараясь предугадать его желания. Конечно, ты прав, Демиург, понимающе кивнула королева вампиров. Ах, наш прекрасный владыка! Услышав данное выражение, Альбеда лишь высокомерно усмехнулась, взглянув на стражи первых трех этажей с превосходством. Ей даже не нужно было пытаться как-то осадить ее. Если раньше она испытывала ревность в отношении вульгарного поведения Шалтир, то теперь она знала, что лучше нее во всех отношениях. Господин уже избрал ее своей супругой и даже даровал обручальное кольцо. Она стала его первой женщиной с тех пор, как Мамонга переродился демоном, и он был так жаден к ее любви. Страсть повелителя все еще наполняла ее тело, отзываясь приятным теплом в районе живота. «Да, служить повелителю – наш великий долг», – отчеканил Кацит, рубя фразы зловещим стальным голосом. «Истинно так», – кивнул Демиург, – «но я считаю, что этого недостаточно. Мы верно служили высшим существам, но все они покинули нас, все, кроме повелителя Мамонги, и мы не должны разочаровать его. Если он оставит нас, это будет конец. Мы должны стать лучше, не просто служить, но предугадывать желания повелителя. Мы не должны подвести его». Речь архидьявола звучала все более волнительно, и часть его беспокойства также передалась другим стражам. Хотя они видели разговор повелителя с Люпу с Региной, но не слышали его. Да и не факт, что просто слова успокоили бы стражей. Думая о высших существах, они видели в них смысл своего существования, в служении им. И когда их было 41 высшее существо, мир казался незыблемым. Но теперь остался лишь один повелитель. В какой-то мере, каждый из стражей, каждый слуга Назарика, ощущал на краю пропасти. Последний повелитель, тот, кто остался, если и он покинет их, это действительно будет конец. И даже думать о подобном было мучительно для стражей. Глава 9. Радость горничной 18+. И вот я снова в великой гробнице Назарик. Так или иначе, даже ради веселья с деревенской девушкой, я не хотел надолго покидать своих слуг. Может, они могущественные существа и у них прописан обширный опыт, некоторым даже сотни лет. Но в действительности они словно дети, не понимающие многих элементарных вещей, зависимые от моего внимания. А еще, было несколько задач, которые следовало выполнить. Сначала я думал устроить совещание стражей в зале совета гильдии, но он слишком огромный, рассчитанный на 41 игрока. Стражей же было куда меньше. Тронный зал, как по мне, слишком церемониален для подобного мероприятия, но, будто бы мало подходящих мест в Назарике. Это подземелье огромно, практически небольшая страна сама в себе. Среди множества помещений королевского люкса нашелся просторный обеденный зал для гостей, который вполне подходил для совещания. Я лишь приказал убрать со стола скатерти посуду, что сразу придало месту более деловую атмосферу. И здесь же я собрал стражей. Итак, Хаймэм, многие из вас уже могли наблюдать события в деревне Карн. Это дало нам некоторую информацию об этом мире. Но, прежде чем изложить свои выводы, я хотел бы узнать, что вы сами успели понять. Пожалуйста. И жестом руки указываю на ближайшего ко мне стража. А, ну тут есть люди. Крайне смущенно доложил Мары. Демиург со своей стороны усмехнулся, но промолчал. Что-то еще, Мары. Ам, кажется, они очень слабы, повелитель. Хорошо, этот вывод имеет свою ценность. Аура, ты заметила что-то еще? Она зажмурилась и отрицательно покачала головой. Следом была очередь Шалтир, и, конечно же, она заметила некоторые вещи, на которые другие могли не обратить внимания. Повелитель, я видела там девушку, к которой вы проявили много внимания. Неужели какая-то деревенская букашка заинтересовала вас? В голосе вампирессы так и звучали жалобные нотки. Мол, как так, как повелитель может обращать внимание на всяких лохушек, когда есть такая замечательная Шалтир? Ее ценность невысока. Покачал я головой. Но, я бы не отказался немного поиграть с ней. Ладно, это не относится к делу. Не беспокойся о ней, Шалти. Разумеется, мои милые слуги для меня всегда на первом месте. Аумха, хорошо. Пискнула королева вампиров, смущенно опустив взгляд. У Кацита также было свое мнение насчет людишек. Они ничтожны. Почти все слабы духом, носят оружие, доспехи, но не воины. Ничтожные трусы. А как насчет Газефа? Он слаб, как и все люди, но выступил против большей силы, чтобы отвлечь на себя внимание теократии и спасти простых людей. Это достойно. Все же признал страж ледяного ада. Но это не отменяет того, что они ничтожно слабы. С толикой презрения заметила Альбеда. Таковы люди. Развожу руками. Они слабы, но их много, и среди миллионов может найтись один или несколько достойных экземпляров. Сила людей для нас не так важна. Если найдется достойный представитель, его можно возвысить. Разве такое возможно? Хаймэм, пожалуй, я объясню вам это чуть позже. А сейчас, Демиург, твои выводы? Архидиевал с загадочным видом поправил очки. Владыка, я заметил, что эти крестьяне использовали примитивные инструменты, а в их деревне не было сельскохозяйственных машин или магических предметов. Высока вероятность, что и другие поселения людей находятся примерно на том же уровне, что указывает на низкий уровень развития их цивилизации. Их воины также пользуются обычным оружием и броней, без зачарований. Они примитивны. Силы же теократии пользуются слабой магией и даже магическими предметами. Можно предположить, что их сторона более развита в плане магии, но они все еще ничтожны. Хаймэм, я даже удивился. Превосходно, Демиург, твои выводы несомненно верны. Ладно, теперь я расскажу вам больше. После этого, достаю из инвентаря карту, полученную от старосты. Мы оказались прямо между тремя человеческими странами. Королевство Реэстис, которому принадлежит деревня Карн. На востоке от нас находится империя Бахаурт, а на юге теократия Слейн. Разумеется, карта не полная, и этот мир гораздо больше, но сейчас это все, что у нас есть. Какая неточная карта, заметила Альбеда. Какая есть? Я хочу, чтобы ты использовала ее для улучшения наших разведданных. Используй отряды разведки для ее расширения и составления более полной карты местности. Как прикажете, повелитель. Дальше. Я не собираюсь раскрывать существование Назарика. И, оценив новые данные, решил принять новые меры для сокрытия. Стражи внимательно меня слушают. Мары, как ты и предлагал, я хочу, чтобы ты скрыл внешние постройки гробницы, прикрыв их землей. После ты должен будешь создать новые холмы и, наконец, расширить территорию прилегающего к равнинам лесотоп, чтобы он скрыл гробницу. Да-да, я сделаю, пискнул Мары. Чтобы работа шла быстрее, можешь привлечь к ней других друидов и заклинателей. А я могу? Конечно, Альбеда, окажи Мары поддержку в этом задании, как будет угодно моему возлюбленному повелителю. Заулыбалась Суккуба. Дальше, Аура. Да, владыка Мамамнга, ты исследуешь лесотоп. Его населяют различные существа, сильные по меркам людей этого мира. Тебе они могут показаться никчемно слабыми, но мы можем их использовать. Я хочу, чтобы эти существа также населили новый участок леса, который создаст твой брат. А да, хорошо, я все сделаю, как вы хотите, господин Мамонга, радостно отозвалась эльфиечка. Очень хорошо, дальше, Демиург, я внемлю вашей воле, повелитель. Действуя вместе с Альбедо, ты должен будешь заняться сбором информации. Также ты можешь привлечь к этой задаче Себаса и свои силы. Я хочу, чтобы ты исследовал города королевства, империи и теократии, собирая информацию, как о самих этих государствах, так и об этом мире в целом, но не привлекая внимания. Местные не должны прознать о существовании гробницы и о нашей истинной силе. А разумеется, ваша дальновидность вызывает восхищение, господин. Я выполню вашу волю безукоризненно. Еще Хаймем надо было вызвать Пистанию, я не подумал об этом. Что такое, повелитель? Забеспокоилась Альбедо. Хорошо, прежде чем вы с Демиургом займетесь разведкой, сперва вы должны будете провести инвентаризацию наших ресурсов. Можете привлечь к этому делу Пистанию и горничных гомункулов. Наши ресурсы не бесконечны и сейчас мы оторваны от привычного мира. Я хочу знать, насколько хватит еды, чтобы кормить живых слуг. Понятно. Это действительно важный вопрос, повелитель, кивнул Демиург. Дальше мы обсуждали уже детали, как то, на что Демиургу в первую очередь следует обратить внимание при сборе информации. И, конечно же, я говорил о мировых предметах. Я провел ритуал, который показал, что в этом мире существуют предметы мирового класса. Даже если люди здесь очень слабы, с помощью этих предметов они могут представлять угрозу Назарику. Поэтому вашей задачей также будет сбор любой информации о подобных вещах. И это еще не все. Говоря это, выкладываю на стол предметы из сокровищницы. Вы могущественнейшие из слуг Назарика, основа нашей боевой силы. Совершенно неприемлемо оставлять вас уязвимыми к предметам мирового класса. Поэтому, я дарую вам защиту вместе с этими мировыми предметами, собранными нашей гильдией. Это, даже Демиург опешил. Владыка, достойны ли мы этих великих сокровищ, заволновалась Суккуба. Как, Альбедо, покачал я головой. Эти предметы очень ценны, но настоящие сокровища Назарика это вы все. Каждый из вас более важен, чем эти вещи. Вы мои дорогие слуги. Хны, скривился Мары. В смысле, он так растрогался, что расплакался. Мар, ты чего, как ты можешь разводить свои сопли перед владыкой Мамонгой? Пихнула его локтем в бок сестра. Успокойтесь, пожалуйста. Помахал я руками. Да-да, простите, владыка. Аура, ты возьмешь картину природы и наций. Отодвигаю большой свиток эльфечки. Ты можешь немного поиграться с настройками и испытать его во время выполнения своего задания. Этот предмет меняет местами реальное пространство и изображение на своем полотне, заключая существ в ловушку. Но учти, артефакт всегда оставляет заточенным в него существам шанс выбраться. И в таком случае к ним перейдет право владения картиной. Ты не должна этого допустить. Поняла, взволнованно сглотнула девочка. Тогда, может, мне лучше не использовать этот предмет, тебе следует научиться им пользоваться. Потому что если на кону окажется твоя жизнь, ты должна будешь использовать любые возможности. Я не хочу, чтобы ты погибла, и ты гораздо важнее этого предмета. Я, смущенно пролепетала эльфийка. Мары, возьми сосуд Гигей. С его помощью тебе будет проще использовать твои магические способности. Ха, хорошо. Мальчик дрожащими руками взял изысканную чашу. Демиург, Архидьевал лишь склонил голову. Вообще-то я думал передать ему особый дьявольский предмет. Один из тех, про которые в аниме не упоминалось, вроде бы, но он оказался в сокровищнице. Ключ адского мира. Это статуя Бафомета со множеством драгоценных сфер. При использовании он призывает 12 демонических армий. Тысячи существ в районе 80 уровня, десятки тысяч существ в районе 60, сотни тысяч существ от 20 до 40 уровня, и просто непомерное количество демонов 10 уровня, возможно миллионы. Минус в том, что эти существа не подчиняются тому, кто активировал предмет, они просто начинают демоническое вторжение, стремясь устроить ад на земле. Хотя, возможно, как Диабло я мог бы подчинить их, но не факт. Эта штука реально может устроить апокалипсис, и даже мне несколько жутко от того, что может произойти, если использовать его. Даже своим слугам я не хотел бы доверять такой предмет. Также мне не хотелось бы давать Демиургу алчность и щедрость. Во-первых, у него будет много задач по сбору информации и не стоит отвлекать его для фарма опыта. А во-вторых, уж он-то сможет додуматься использовать этот артефакт более творчески. В какой-то мере, Я сильнее всего опасался предательства именно этого персонажа. Даже если он не самый сильный, он умен и хитер, и поэтому лучше не аккумулировать в его руках слишком много сил. Кстати, уже у меня в инвентаре неожиданно оказалась упрощенная копия этого предмета, действующая похожим образом, но в куда меньшем масштабе. Но, в любом случае, Архидьяволу нужен был предмет мирового класса. Поэтому-то я и передал Демиургу нечто другое. Миллиард клинков. В случае необходимости он расширит твою боевую силу. Но я думаю, тебе не придется его использовать. Главное, он дарует тебе свою защиту мирового предмета. О, благодарю вас, владыка, за этот бесценный дар. Искренне поблагодарил меня Демиург, склонив голову, когда принимал оружие из моих рук. Перевожу взгляд на оставшихся стражей и вижу сияющий взгляд дьяволицы. Хорошо, Альбеда, Табула уже даровал тебе жел с пустоты Генунгагап. Девушка грустно опустила взгляд. Она явно надеялась на подарок. Не в том плане, что ей прямо так хотелось мировой предмет. Скорее, она хотела, чтобы ее любимые повелители ей что-нибудь подарил, уделив ей внимание. Но, заметив кольцо гильдии на своем пальце, она тут же успокоилась и любовно погладила украшение. Стоит также отметить, что носила она его на безымянном пальце левой руки. Кацит, сейчас для тебя нет задания и тебе не нужно покидать Назарик. Поэтому, пока что, ты обойдешься. На, все, ваша, воля, повелитель, только не обижайся. Если для выполнения своего долга тебе придется выдвинуться за пределы гробницы, ты получишь мировой предмет для защиты. Я, не, достоин, такой, милости, не пререкайся. Я, не, смею, застрекотал супер-жук. Дальше было обсуждение дополнительных деталей и, наконец, на этом, пожалуй, мы закончим. Можете приступать к своим задачам. Господин Ая, жалобно пискнула Шалтир, а ты, приведи себя в порядок и навести меня в моих покоях через 10 минут. Повелитель, вскинулась Суккуба. Альбеда, не жадничай, ты была первой, теперь очередь Шалти. ДДП, простите, замялась дьяволица. Конечно, такой великий повелитель, как вы, может иметь столько женщин, сколько пожелает. О, Шалтира шарашенно переводила взгляд с Альбеда на меня и обратно. Все свободны, Шалтир, я буду тебя ждать. Да, конечно, пискнула вампирша. И, после этого, не теряя времени, я телепортируюсь на 9-й этаж. Господин, у моих покоев мне поклонилась привлекательная девушка в платье горничной. У меня была мысль взять сначала горничных Плеяд, или милашку Люмьер, одну из горничных, которую сегодня ко мне приставила Пистанье. Если мне что-нибудь понадобится, не то чтобы это было так нужно, но им явно нравится сопровождать меня, а мне нравится, что рядом есть симпатичная девушка. Сегодня эта стройная блондинка с длинными прекрасными волосами, а ее милое личико также украшали очки. Здравствуй, Люмьер, киваю ей, проходя в комнату. Пока Шалти еще не пришла, я собирался сделать еще одну вещь. Проходя мимо кровати, я взял несколько книг, которые подготовил заранее. Выбор класса. У меня еще 17 очков, которые я могу потратить на взятие новых классов или развитие дополнительной расы. Но, второе не лучший вариант. Я уже достиг вершины дьявольской расы, а другую придется прокачивать с самого начала. Куда больше пользы мне могут принести сильные редкие классы. Так, использовав свиток перераспределения, я собирался распределить эти очки, но с удивлением заметил, что теперь их было 16. Что это значит? Изучив свои классы, с еще большим шоком, нахожу среди них один новый. Совратитель, в игре такого точно не было. Здесь же похоже, этот класс связан с расой Инкуба. И он открылся автоматически, потому что я активно использовал способности Инкуба на Альбеда, да и вообще развлекся с ней, и у меня были свободные очки уровня. Выходит, если есть свободные очки, они распределяются сами по себе, по мере того, как ты делаешь что-то новое или изучаешь различные навыки. Вероятно, так прокачиваются жители нового мира. Что касается меня, я решил не убирать этот класс, а получше изучить его, вложив больше очков и посмотрев на его перки и навыки. Усиление аромата инкуба – это пассивное свойство расы, которое делает меня более привлекательным для противоположного пола. Новые умения контроля, или же подавление оргазма, любовная зависимость, ну конечно, – в игре не могло быть класса, который бы предоставлял возможность выбора умений, связанных напрямую с сексом. В конце концов, я не стал сильно развивать этот класс, оставив его на втором уровне. У меня не было желания одним взглядом превращать девушек в своих покорных рабынь. Разве не интересно повеселиться со строптивой воительницей? А как же романтика принуждения? Я не смогу насладиться всем этим, если девушки будут просто влюбляться в меня. Так что, оставшиеся 15 очков я потратил на другие сильные классы. Но, позже я думаю вернуться к совратителю, так как помимо навыков подчинения он, скажем так, расширяет постельные возможности в целом. Возвращаясь же к прочим классам, можно было бы начать развитие воинских классов, чтобы повысить живучесть, но тут то же, что и с новой расой. Придется начинать сначала, хотя, есть класс сбронированного мага, что неплохо в защите. Но, меня привлек редкий класс, связанный с расой Гибла, а редкие и продвинутые классы, как правило, лучше начальных, дают лучшие перки и больший прирост характеристик. Сам же класс, король демонов. У Демиурга есть класс принца тьмы, который можно считать аналогом нижестоящего ранга. Это класс архидьявола. Король же это класс Гибла. Он повышает показатели здоровья и маны, а также их регенерацию, и дает способности, усиливающие союзников и ослабляющие врагов. Но это не просто безликие бафы, это аура подавления, царственное присутствие, угнетение слабых. Способности, которые не просто накладывают благословение на слуг, но внушают им трепет высшей дьявольской фигуры. Действует, вроде бы, на всех союзников, но вдвое сильнее на демонов. А после прокачки этого класса до 5 уровня, открылся доступ к еще двум высшим классам Гибла. Властелин разрушения и пожинатель душ. Первый сосредоточен на магии, второй больше подходит для воина. Но, как и с некоторыми расами, это не самостоятельные классы, а подклассы одного порядка, и выбрать можно только один. Но это было несложно. В конце концов, я заклинатель разрушения, и класс властелина очень подходит к моему билду. В него я вложил 5 очков, подняв его до максимума подкласса. А оставшиеся 5 очков я вложил в класс короля демонов, еще сильнее раскрыв его плюсы. Тем временем, когда я закончил, раздался стук в двери. «Люмьер, пожалуйста, впусти ее». Поклонившись, горничная открыла дверь, позволяя Шалтир войти в мои покои. А я, отряхнув руки от праха сгоревшего свитка, присел на край своей постели. «Господин, я явилась по вашему зову», — вежливо поклонилась вампиресса. «Очень хорошо, Хаймэм, да, я хотел поговорить с тобой кое о чем, Шалти, заходи. Я отвечу на любые ваши вопросы, повелитель. Что бы вы ни хотели узнать обо мне, я не посмею ничего утаить. Тогда, скажи, как ты относишься ко мне? Ах, я думаю, вы самый прекрасный и величественный мужчина в мире». Расплылась она в довольной улыбке. «Вы высшее существо. Даже сейчас, вы все еще заставляете мое сердце биться, хотя я истинный вампир». Заволновавшись, Шалтир немного помяла свое платье в смущении. «Хорошо, тогда точно, Люмьер, тебе я хочу задать тот же вопрос». «А?» — вздрогнула горничная. «Вампирша же, как бы невзначай, подкралась ко мне поближе и, робко протянув руку, положила ладонь мне на плечо, с интересом взглянув на горничную, ожидая ее ответа. «Конечно же, я полностью согласна с госпожой Шалтир», — после небольшой заминки ответила Люмьер. «Вы самый могущественный и великий правитель. Для меня счастье служить вам, Хаймэм, и если бы я пожелал, чтобы ты служила мне своим телом, как женщина, для тебя это не проблема». «А-а», — ошарашенно простонала девушка, отчаянно покраснев. «Я, владыка хочет, чтобы я...» «Конечно же все, что хочет владыка, но я же просто горничная первого уровня, разве такая, как я, достойна? Главное, что ты очень красива, Люмьер. И, если это для тебя не проблема, я воспользуюсь тобой, когда захочу, владыка», — пискнула Шалти рядом. «Но сейчас очередь Шалти. Я обещал доказать тебе, что тело из плоти и крови лучше одних только костей, повелитель». Улыбка вампира тянется все сильнее. «Люмьер, пока что ты можешь оставить нас наедине, но будь рядом, за дверью. Я позову тебя, если ты понадобишься». «Конечно, повелитель», — смущенно поклонилась она. «Хаймэм, я же опустил взгляд на грудь вампирши. Настолько я знаю, создавая тебя, Перранчина наделил тебя юным незрелым телом. Так, откуда же у тебя такая грудь?» «Это...» — в панике отступила королева вампиров. Но я не дал ей отойти, притянув обратно за руку. «Разденься, Шалтир. Я могла бы послужить вам в своем наряде, он ведь такой миленький». «Ха-ха-ха, ну конечно, Шалти, когда ты решила использовать подкладки, ты не рассчитывала, что тебе придется предстать передо мной в своем естественном великолепии. А-а-а, она была так пристыжена, что, казалось, вот-вот заплачет. Повелитель, я, раздевайся, это приказ твоего хозяина. Да-да, и, опустив голову, она подчинилась. Так же, как и Альбеда, она просто отправила свою одежду в инвентарь. Похоже, чтобы получить шоку, которая мне полагается, придется самому все разъяснить, чтобы девушки раздевались, как положено, эротично снимая с себя наряды, а не заставляя их мгновенно исчезнуть. Это просто неуважение к фетишам. И даже Шалтир, которая должна понимать подобные вещи, вероятно, была слишком взволнована и смущена, чтобы задуматься о том, как правильно раздеваться перед господином. «Прекрасно», — протянул я, тем временем, разглядывая юное тело Шалтир, и, положив руку на ее талию, поглаживаю ладонью нежную кожу девушки. «Повелитель, она выглядела прекрасной девушкой-подростком, так что, наверное, не совсем верно называть ее Лолитой, но, при этом она была невысокой, худенькой и изящной, с маленькой нежной грудью, совершенно гладкая между ног, даже ее писечка была такой очаровательной и будто бы совсем невинной. Перранчина заложил в тебя комплексы, касающиеся твоей внешности. В какой-то мере это даже мило, но, Шалтир, я тебя уверяю, ты прекрасна. Тебе нужно маскировать свою внешность, не для меня. Ах, я не заслуживаю ММ. Привстав одновременно с этим, заставляя свою одежду исчезнуть в инвентаре, я прихватил Шалтир за талию, прижав девушку к своему телу. Она чувственно вздрогнула, подняв на меня волнительный взгляд. Как раз, когда я наклонился, чтобы прильнуть губами к ее нежной шейке для поцелуя. «Ах, повелитель!» – застонала она, начав ерзать. Я почувствовал, как она двигает ножками, потирая свои бедра друг от друга. И, чмокнув ее еще раз, уже повыше, я настиг губы девушки, целуя ее. В тот же момент острые ноготки прошлись по моей груди, оставляя алые полосы. У Шалтир было достаточно силы, чтобы в этом порыве оцарапать меня. «Шалти, будь осторожна», — говорю ей, прервав поцелуй. «Простите», — в ужасе выдохнула она. «Я не хотела, нет, я не должна была, мои руки, прошу, отнимите эти проклятые руки, что посмели ранить вас». «Ха-ха, нет-нет, все в порядке, Шалти». Подобные раны, оставленные девушкой, — это гордость для мужчины. «Но, теперь я должен оставить свою метку на твоем теле». «Че что?» И, присев на край кровати, я наклонился к груди вампирши, впиваясь зубами в одну из ее маленьких сисек. Я сжал ее достаточно сильно, чтобы оставить след своих зубов, но не так, чтобы ранить вампиршу.